Глава 39. День свадьбы. Часть 2. «Вау!» — только и могу вымолвить я. На сцену выходят мужчины в костюмах самураев и начинают выплясывать с мечами. Красивое зрелище. А под конец танца из-за кулис выскакивает главный самурай и задает такого жару, что я диву даюсь, какой у меня оказывается танцевальный муж. «Браво!» — хлопаю в ладоши и шлю саму поцелуйчики. «У меня тоже есть для тебя сюрприз, дорогой мой муж». Мой номер, конечно, не такой зажигательный, но внимание всех гостей приковано ко мне, особенно Макара. Он смотрит на меня таким жадным и влюбленным взглядом, что я сожалею о том, что мы не одни сейчас. Ничего, наша ночь в статусе женатых близка. И Макар не упустит своего, даже если дико устанет. После танца загадочной гейши в моем исполнении за портьерой меня перехватывает Мицуо. «Саша, ты была великолепна!» — восхваляет он. «Совсем как настоящая японка!» «Спасибо, Мицуо», — отвечаю сдержанно. «И благодарю, что ты пришел без Алекс». «Ах, Алекс!» — улыбается он. «Мы расстались с ней». «Ясно». «Хочу пройти, но японец преградил мне путь». «Пропустишь?» Натянуто улыбаюсь. Хочу успеть насладиться эмоциями мужа, вызванного моим танцем, пока они не иссякли. «Нет», — отвечает Мицуо и... заклеивает мой рот клейкой лентой, затем обматывает руки, да так споро, что я не успеваю его ударить. Перекидывает меня через плечо и куда-то несет. «Боже мой, да ведь это похищение!» Все, что могу сказать. «Как скоро мое отсутствие заметит Макар? 5, 10 минут? Полчаса? Господи, за это время меня могут посадить на самолет в Токио!» Телепаю ногами, и одна туфелька слетает со стопы. Может быть, муж ее найдет и почует неладное? У него же профессиональные навыки телохранителя. Должен понять, что меня украли. Господи, а если он подумает, что это свадебная традиция? Похищение невесты с целью выкупа? В ресторане столько гостей, что пройдет немало времени, прежде чем Самарин поймет, кого не хватает. Мицуо сажает меня в свою машину, серебристый Субару, и пристегивает ремнем безопасности. Я таращу на него глаза, вознамерившись испепелить его взглядом. «Саша, не бойся», — говорит он. «Это просто розыгрыш». Отчаянно мотаю головой и поднимаю руки вверх, прося, чтобы убрал ленту. «Мы просто покатаемся, а Макар пусть нас поищет». «Не верю. Не верю от слова совсем. Вот и холодная месть подана. Не добил Самарина, так его жену похитил в день свадьбы, как когда-то Тако украл его любимую. Чтобы не только Мицуо было больно, но и другим людям. Мерзкий, отвратный япошка. Мысленно матерю его и желаю, чтобы его волосы на голове воспламенились. Предпринимаю очередную попытку воззвать его к разуму. «Ты такая красивая», — отвечает он, смотря не на дорогу, а на меня. «И танцевала прекрасно, как моя Сакура». «Ну вот, так выпендрилась, что украли. Сакуру я ему, видите ли, напомнила. Гад желтый!» Продолжаю таращить глаза, но, видимо, бесполезно. Товарищ продолжает нести ахинею про танец, сакуру и похищение невесты. Неожиданно слышу звук сирены и радуюсь. «Полиция! Они сели нам на хвост и сейчас меня спасут!» «Серебристый Субару с номером U276УК. Прижмитесь к обочине, или мы будем вынуждены стрелять на поражение!» «Мамочки, стрельба! Страшно-то как! Продырявит сейчас шины в тачке!» Но Мицуо неожиданно не противится и перестраивается в правый ряд, а потом съезжает на обочину. Полицейские вытаскивают его из машины и раскладывают звездой на капоте. Ух! Обыскивают его, светят в лицо фонариком. Рядом с визгом тормозит гелик, и из машины высыпают люди. Макар, дедушка, бабушка, мама. Как они поместились там? На головах друг у друга сидели? «Сашка, цела!» Макар бросается к пассажирской двери и обнимает меня. Приходится врезать ему по животу связанными руками, чтобы опомнился и поскорее освободил меня из пут. Руки уже затекли, ведь кровообращение нарушено, и я жутко страдаю, а он со своими объятиями лезет. «Сейчас, сейчас, родная!» «Макар, что с этим персонажем делать?» – спрашивает полицейский. «Везите в кутузку», – велит Самарин. «Отпустите меня!» Возмущается Мицуо. «Мы со свадьбы». «Отгулял ты уже свое, якудза». Полицай грубо толкает его в спину и требует, чтобы тот шел в направлении патрульной машины. «Мне нужно поговорить с Амарин-саном. Отпустите меня! Я не сделал ничего плохого!» «Ты невесту мою украл!» – злится Макар и хватает приятеля за грудки. «Совсем рамсы попутал, черт позорный!» «Но у вас так принято, я гуглил!» – делает брови домика Мицуа. «Я пока не могу соображать адекватно. Слишком напугана. Может, он и шутил, а может, и правда пытался увести меня силой. Как тут поймешь? На мне одна туфля, и я не могу стоять ровно, заваливаюсь на бок. Бабушка и дедушка держат меня с обеих сторон, а мама, присев на корточки, надевает мою утерянную туфлю. «Это я ее нашла», — говорит она. «Сразу поняла, что тебя украли. А Макар быстро сообразил, чьих это рук дело, и поднял на уши полицию». «Спасибо, ма». Сухо благодарю, наблюдая, как Мицуа запихивают в патрульную машину, а он неистово сопротивляется. Полицейским приходится применить против него резиновую дубинку, и только тогда он успокаивается. Смотрит на нас через заднее стекло умоляющим взглядом и демонстрирует руки в наручниках. Полицейские медленно отъезжают, и я кричу. «Стойте! Отпустите его! Макар!» «Ты уверена?» – интересуется муж. «Да, он просто не так понял нашу традицию. Переборщил слегка». «Саш, а если он...» «Впрочем, я сам выясню». Самарин вытаскивает Мицуа из полицейской машины и отводит его поговорить. Мы всей семьей грузимся в гелик и ждем результата переговоров. Лишь бы не прибил его. Макар чертовски злой и уже два раза хватался за пистолет, который лежит в кобуре, надетый прямо поверх костюма жениха. «Испугалась, Сашенька?» Бабушка гладит меня по руке. «Да пусть пристрелит этого якудзу, и все!» Раздраженно бросает дедушка. «Что ты говоришь, Саша?» Набрасывается на него бабушка. «Убийство в день свадьбы – это нехорошо!» Хмурит бровки мама. «Да прекратите вы немедленно!» Прикрикиваю на разгалдевшуюся семейку. «Все будет хорошо!»